Вскоре после этого газета «Таймс» напечатала следующее. «Мщение Франции осуществляется, старая Пруссия демократизуется» и так далее. И вот мы видим, что влияние прусской аристократии в округах уничтожено, католическая партия и церковь преследуются, так что само протестантское духовенство смущено. Этот бессильный протестантизм. Вводится обязательный гражданский брак, то есть юридический конкубинат. Что касается до всеобщей грамотности, всеобщего ополчения, всеобщего единства, до железных дорог повсюду и тому подобное, то это все вещи обоюдоострые. Сегодня для порядка, а завтра для разрушения удобны. Это все служит тому же вторичному смешению. Внешняя политика скользка между славянами и Францией. Либералы сильны лишь оппозицией и фразами в мирное время. У либералов XVIII века были новые идеи, старые ненависти и материальные интересы на подачку простому народу. Есть ли все это у нынешних либералов? Австрия, побежденная под Садовой, вступила искренно впервые в новую эру свободы и равенства и распалась надвое, опасаясь со дня на день распадения на 5-6 частей. Турция! Даже и та едва держится, и держится она не сама, но лишь внешними обстоятельствами и внутренними раздорами христиан. С каких это пор? С тех пор, как она более прежнего уравняла права и положение разноверных. С тех пор, как демократизировалась по-своему. Если бы дать ей еще парламент, как хотели англичане, чтобы парализовать влияние России и генерала Игнатьева на самодержавного султана, то, прибавив либеральную неурядицу к эгалитарной слабости, Турция не простояла бы и нескольких лет. Остается одна Англия. Здесь эгалитарный процесс не так еще резко выразился. Что касается долиберализма в тесном, чисто конституционном или политическом смысле, то он уже был издавна присущ естественной организации этой страны. Если же расширить понятие свободы, то она в некоторых отношениях непременно совпадает с равенством, а такой свободы в Англии не было прежде. Ни диссидентов Англии, ни католиков вообще, ни ирландцев, ни бедные классы нельзя было назвать вполне свободными даже и политически. Свободные учреждения Англии были до новейшего времени тесно связаны с привилегиями англиканской церкви. Равенство, в широком смысле понятого, в Англии было сначала, пожалуй, больше, чем, например, во Франции. Но потом, именно по мере приближения цветущего периода, Елизавета, Стюарт и Вильгельм Оранский, Георгий и юридического и фактического равенства стало все меньше и меньше. И Англия, как всякое другое государство, как всякая нация, как всякий организм, даже более, как все существующее и в пространстве, и в сознании, как дерево, как человек, как философские системы, как архитектурные стили, подчинилось всеобщему закону развития, который состоит в постепенном осложнении содержания, сдерживаемого до поры до времени деспотизмом формы. По тому закону, по которому все сперва индивидуализируется, то есть стремится к высшему единству в высшем разнообразии, к оригинальности, а потом расплывается, смешивается, упрощается вторично и понижается, дробится и гибнет. С первого взгляда кажется, как будто Англии посчастливилось больше других стран Европы, но это едва ли так. Посмотрим, однако, повнимательнее. Конечно, Англии посчастливилось сначала тем, что она долго сбывала свои горючие материалы в обширные колонии. Англия демократизировалась на новой почве в Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты относятся к Великобритании в пространстве, точно так же, как Франция XIX века относится во времени к Франции XVII. Америка Вашингтона и Линкольна и Франция Наполеона I, Наполеона III — это одинаково демократически смешанные страны вышедшие посредством процесса вторичного смешения, первая из Англии Елизаветы Вильгельма III и Питта, вторая из Франции Франциска I, Ришелье и Людовика XVI. Соединенные Штаты — это Карфаген современности. Цивилизация очень старая, халдейская, в упрощенном республиканском виде, на новой почве, в девственной земле. Вообще Соединенные Штаты не могут служить никому примером. Они слишком еще недолго жили, всего один век. Посмотрим, что с ними будет через 50-25 лет. И у них было прежде больше прочного, несмешанного разнообразия. Было рабство, а теперь упрощение и смешение. Если они расширятся, как Рим или Россия, на другие несхожие страны, на Канаду, Мексику, Антильские острова, и вознаградят себя этой новой пестротой за утраченную последней борьбой внутреннюю сложность строя, не потребуется ли тогда им монархия? Многие бывшие в Америке так думают. При процессе вторичного смесительного упрощения я, кажется, уже говорил, до полной первоначальной племенной простоты и бледности государства и нации, прежде своего окончательного разрушения и глубокого завоевания, никогда не доходят. Они всегда сохраняют до последней минуты некоторые черты своего цветущего периода. Так Спарта кончила жизнь с двумя царями. Рим со своей законной диктатурой императора и даже с тенью сената. Так Афины умирали с фактическими излюбленными демагогами во главе с Демосфенами и Факионами. Византия пала с православным кесарем на стенах Нового Рима и так далее. И дабы еще раз убедиться, что приведенные мною многократно примеры из жизни не политической, а из явлений природы и из истории духа человеческого употреблены были не как риторическое уподобление, а в виде попытки объяснить реалистическими всеобщими законами историю развития и в особенности падения государств. Упомяну здесь о том, что и во всем существующем мы встречаем то же. Именно мы видим, что при процессе разложения и смерти остаются до последней минуты некоторые черты, выяснившиеся в период цвета или сложности. Так зародыши всех животных очень схожи между собой, очень просты и разнообразны. Плоды утробные всех млекопитающихся крайне однородны и схожи в начале, но остатки разных животных довольно еще различны, пока не распадутся в прах. Например, внутренний скелет позвоночных, наружные покровы умерших суставчатых, раковины моллюсков и так далее. Так деревья, высохшие и лишенные листьев, хранят еще следы своей прежней организации. Они проще, однообразнее, мало сложнее прежнего, но опытный внимательный глаз по рисункам коры, по общим контурам ствола и ветвей, по росту различает, который дуб, которая яблоня, который тополь или маслина. Так протестантизм, который был сначала не что иное, как вторичное смесительное упрощение католицизма, сохранил в себе, однако, некоторые черты Римской Церкви.